Борис Кригер. Маськин с большой дороги. Роман-шутка с подвохом. Глава первая. Маськин и большая дорога. Сразу успокою, большая дорога тут ни при чем. В том смысле, что Маськин вовсе не стал разбойником, а просто по уже сложившимся неписанным правилам маськописания переносный смысл превратился в конкретный, а конкретный в переносный. Так что не надо понимать буквально, что, дескать, опустился Маськин совсем, начал разбойничать и так далее. Хотя, нужно признаться, некоторые редкие, но чрезмерно заботливые читатели умудрились усмотреть в Маськине тревожные элементы литературно-политического бандитизма. Но ведь это относится скорее к автору, а не к его милейшему герою. Потом оказалось, что книжки про Маськина совсем не смешные. Я внимательно наблюдал за реакцией слушателей, когда главы из Маськина читали по радио. Если кто и прыснул от смеха, так только от того, что у него пролился стакан чая. Или еще какая-нибудь житейская неурядица приключилась. Честное слово, я думал, что пишу смешно, но оказалось вовсе даже наоборот, задумчиво и грустно. И некоторые разнервничавшиеся читательницы, что назад им деньги за непонравившуюся книгу не получить, спускали ее в мусоропровод. А между тем, Маськин действительно жил неподалеку от большой дороги, и жители близлежащих населенных пунктов знали его именно как Маськина с большой дороги, только и всего. Более того, они и плюшевого медведя величали медведь с большой дороги, потому что плюшевый медведь весьма растолстел, сидя на своей каше-медовой диете, и по маленькой дороге уже пройти в общем не мог. Но такие уж они простаки, эти люди. Они кличут тебя вовсе не как мама нарекла, и не так, как тебе самому захочется, а как им Бог на душу положит. Да еще хорошо, если Бог. Для этого ведь и были изобретены всяческие титулы, чтобы совсем уж обидно не обзывались, потому что как-то не звучит титул в сочетании с обидным словом. Но и тут людишки поднаторели злословить либо за глаза, либо посмертно. Мне же, как автору, повезло. Меня честно поносят в лицо, отчего у меня становится тепло и просторно под сердцем. И хочется пропасть вместе со всеми своими героями тихо и достойно, и титула тут ни при чем. Вообще, люди очень хорошо устроились, они донимают всех равномерно, а в укор живущим некоторых начинают посмертно превозносить до чрезмерности, и так до бесконечности. Хорошо вы устроились, мои замечательные люди. Мне уютно и трепетно живется подле вас, и титула тут и правда ни при чем. Что руководит вами, мои нежные маськи-ненавистники? Зависть? Так вы вроде сами-то ничего не пишете. Злоба? Излишняя серьезность в отношении ночных горшков и домашней обуви, не позволяющая вам расслабиться и ощутить глубину прикола. Шушутка как-то взял и озаботился этим беспорядком. И, славясь своим болезненным интересом к королям, а также к коллекционированию золотых монет, чаще всего с шоколадным содержимым, принялся списываться с поверженными монархами, пытаясь выклинчить у них какой-нибудь завалящий титул для себя и для прочих обитателей Маськиного дома, чтобы впредь к ним относились серьезно и даже изысканно. Маськину он выпрашивал титул графа, но тот все время ходил в тапках и поэтому не годился для ношения благородного звания. Плюшевому медведю Шушутка пытался выправить титул барона, но тот нередко, особенно в последнее время, поедал кашу лапой и потому не смог выдержать строгой критики баронствующей элиты. Остальным домочадцам титулов тоже не дали, да и что толку? Как себя не обтитуливай, все равно кто-нибудь равнодушный и трезвый обязательно припечатает, обозвав наших героев шпаной, а автора – обкурившимся школьником. А я горжусь и таким званием. Я вообще в последнее время выловил свою излишнюю гордость и добровольно сам отправил в бессрочную командировку на Соловки. Потому что Маськина нужно писать не для славы, не для почитания необузданной толпой, не для насильственного культивирования всеобщей масечности на государственном уровне. А для того, чтобы, когда так уютно-уютно горит лампа, и в комнате тихо и тепло, а за окном шуршит метель или шелестит дождь, открыть глянцевую книжицу и наполнить комнату тихими словами, подробным жизнеописанием различных похождений и поступков, о которых и пойдет речь в вот уже третьей и по-прежнему никомушеньки ненужной книжке про Маськина. На этот раз Маськина с большой дороги.